Тишина. Монтек сидел, словно белое каменное изваяние. Отголоски последних нанесенных ему ударов медленно затихали где-то в темных пещерах мозга. Фабер ждал, пока они затихнут совсем. И когда осели, наконец, вихри пыли, взметенные в сознании Монтега, Фабер начал тихим голосом. «Хорошо. Он сказал все, что хотел. Вы это выслушали. Теперь в ближайшие часы буду говорить я. Вам придется выслушать и это. А потом постарайтесь разобраться и решить, с кем вы. Но я хочу, чтобы вы решили это сами, чтобы это решение было вашим собственным, а не моим и не брандмейстера Битти. Одного только не забывайте. Брандмейстер принадлежит к числу самых опасных врагов истинной свободы, к тупому и равнодушному стаду нашего большинства. О, это ужасная тирания большинства! Мы с Битти поем разные песни. От вас самого зависит, кого вы станете слушать». Монтек уже открыл было рот, чтобы ответить Фаберу, но звон пожарного колокола вовремя помешал ему совершить эту непростительную оплошность. Рупор пожарного сигнала гудел под потолком. В другом конце комнаты стучал телефонный аппарат, записывающий адрес. Брандмейстер Битти, держа карты в розовой руке, нарочито медленным шагом подошел к аппарату и оторвал бумажную ленту. Небрежно взглянув на адрес, он сунул его в карман и, вернувшись к столу, снова сел. Все глядели на него. «С этим можно подождать ровно 40 секунд. Как раз столько, сколько мне нужно, чтобы обыграть вас», — весело сказал Битти. Монтек положил карты на стол. «Устали, Монтек? Хотите выйти из игры?» «Да». «Ну, не падайте духом. Впрочем, можно закончить партию после. Положите ваши карты на стол рубашкой кверху, вернемся, доиграем. А теперь пошевеливайтесь, живо!» Битти поднялся. «Монтек, мне не нравится ваш вид. Уж не собираетесь ли вы опять захворать?» «Да нет, я здоров, я поеду». «Да, вы должны поехать. Это особый случай. Ну, вперед!» Они прыгнули в провал люка, крепко ухватившись руками за медный шест, словно в нем было единственное спасение от взмывавших снизу волн. Но шест низвергнул их прямо в пучину, где уже фыркал, рычал и кашлял, пробуждаясь, бензиновый дракон. «Эй!» — с грохотом и ревом они завернули за угол. Скрипели тормоза, взвизгивали шины, плескался керосин в блестящем медном брюхе саламандры, словно пища в животе великана. Пальцы Монтега прыгали на сверкающих поручнях, то и дело срываясь в холодную пустоту. Ветер рвал волосы, свистел в зубах, а Монтег думал, все время неотрывно думал о тех женщинах в его гостиной. Пустых женщинах, из которых неоновый ветер давно уже выдул последние зернышки разума, и о своей нелепой, идиотской затее читать им книгу. Все равно, что пытаться погасить пожар из водяного пистолета. Бред, сумасшествие, просто припадок бешенства. Еще одна вспышка гнева, с которой он не умел совладать. Когда же он победит в себе это безумие и станет спокоен? По-настоящему спокоен. «Вперед! Вперед!» Монтек оторвал глаза от поручней. Обычно Битти никогда не садился за руль, но сегодня машину вел он, круто сворачивая на поворотах, наклонившись вперед с высоты водительского трона. Полы его тяжелого черного макинтоша хлопали и развивались. Он был как огромная летучая мышь, несущаяся над машиной, грудью навстречу ветру. «Вперед! Вперед, чтобы сделать мир счастливым! Так, Монтек?» Розовые, словно фосфорицирующие щеки Битти, отсвечивали в темноте. Он улыбался с каким-то остервенением. «Вот мы и прибыли!» Саламандра круто остановилась. Неуклюжими прыжками посыпались с нее люди. Монтек стоял, не отрывая воспаленных глаз от холодных блестящих поручней, за которые судорожно уцепились его пальцы. «Я не могу сделать это», — думал он. «Как могу я выполнить это задание? Как могу я снова жечь? Я не могу войти в этот дом». Битти, от него еще пахло ветром, сквозь который они только что мчались, вырос рядом. «Ну, Монтек!» Пожарные, в своих огромных сапогах, похожие на коллег, разбегались бесшумно, как пауки. Наконец, оторвав глаза от поручней, Монтек обернулся. Битти следил за его лицом. «Что с вами, Монтек?» «Что это?» — медленно произнес Монтек.